Юрий Коваль. Суэр-Вэйр. Радиоспектакль по страницам одноименного произведения. Часть четвертая. Суэр-Вэйр. Пергамент. Темный крепдышин ночи окутал жидкое тело океана. Наш старый фрегат Лавр Георгиевич тихо покачивался на волнах, нарушая тишину тропической ночи только лишь скрипом своей ватерлинии. «Бродкок, Нагита вы!» раздалось с капитанского мостика. И вмиг оборвалось 16 храпов, и 33 мозолистых подошвы выбили на палубе утреннюю зорю. Только мадам Фрэнки не выбила зорю. Она плотнее запуталась в свое одеяло. Перед бурей утихли волны, в тишине слышался скрип нашей ватерлинии и какие-то клетчатые звуки. Это мадам Фрэнки еще плотнее закутывалась в свое одеяло. Это становится навязчивым. Совершенно с вами согласен, Кэп. Невыносимо слушать этот шелест одеяла. Шелест? Я говорю про 33-ю подошву. Никак не пойму, откуда она берется. Позвольте догадаться, сэр. Это одноногий призрак. Мы его подхватили на отдаленных островах вместе с Хеймороем. Давно пора пересчитать подошвы. Похоже, у кого-то из матросов одна нога раздваивается. Эх, Пахомыч, Пахомыч... Раздваиваются только личности. Но, извините, сэр, бывают на свете такие блуждающие подошвы. Возможно, это одна из них. Подошвы обычно блуждают парами, левая и правая. А это вообще не поймешь, какая. Вероятно, она совмещает в себе левизну и правоту одновременно. Такое бывает в среде подошв. Не знаю, зачем нам на лавре блуждающая подошва. Ничего не делает по хозяйству, только зорю выбивает. И найду, нащекочу как следует и за борт выброшу. Попрошу ее не трогать. Не так уж много на свете блуждающих подошв, которые охотно выбивают зорю. Если ей хочется, пускай выбивает. По мудрому призыву капитана мы не трогали нашу блуждающую подошву и только слушали по утрам, как она выбивает зорю. Чем она занималась в другое время суток, мне неизвестно. Наверное, спала где-нибудь в клотике. Боцман однажды наткнулся случайно на спящую блуждающую подошву. Схватил ее и дал по шее подошвой зазевавшемуся матросу Веслоухову. Но потом аккуратно положил ее обратно в клотик. Остров голых женщин.